Глава 19. 23 июня, пятница, 11:35. Работа над холстом не сильно ладилась. Мысли постоянно перескакивали на вчерашнюю поездку. Накануне по возвращении домой Алексей первым делом выдул банку холодного пива и открыл вторую, чтобы с ней-то разделаться не торопясь. Поездка отняла слишком много сил, в первую очередь душевных, и делать ничего совершенно не хотелось. А вот позвонить Леонченко он обещал, так что слово нужно было держать. Из головы не выходила поездка в Слободск, рассказ бывшей директрисы. Итак, теперь уже на все 100% было ясно, что серийный убийца, наводящий ужас на весь Поволжск, никто иной, как его сводный брат Зиновий Харьков. И судя по тому, что были убиты братья Рогозины, это может быть местью их отцу за то давнее изнасилование. Мать, что вполне вероятно, тоже шагнула из окна не сама. Зиновий мог и не простить ей того, что она от него отказалась в роддоме. Но это может подтвердить лишь он сам, так как у Алексея не было возможности просканировать мать по свежим следам. «Витя, я вернулся из Слободска», – сказал он в трубку несколько минут спустя. «Так-так, ну-ка рассказывай, что выяснил», – оживился на том конце линии сыщик. Пересказ поездки занял минут 20. В финале Клёст напомнил, что желательно выяснить судьбу остальных участников того давнего изнасилования. «Не исключено, что кого-то из них уже и в живых нет, а кто-то находится под ударом». «Вполне может быть. Я было в архив УВД сунулся, да только то дело с изнасилованием я так и не смог найти. Рогозин-старший в разговоре упоминал, что их дело рассматривал Октябрьский районный суд. Завтра сделаю запрос, может, у них что сохранилось». «Еще бы хорошо выяснить через чекистов, как сложилась судьба Зиновия. Помнишь, я тебе рассказывал про некоего Артемия Петровича?» «Как же помню, и даже догадываюсь, кто это. Если он еще не в отставке, то мог бы дать команду раскопать это дело, которое наверняка хранится по сей день под грифом «секретно». Как бы мне напомнить ему про себя? Тогда же он сказал, чтобы я смело обращался в случае чего». «Есть у меня связи в нашем региональном управлении». «Попробую через них поднять то дело. Наверняка арест Зиновия производили их люди. Хотя и прошло уже 20 с лишним лет. А потом, скорее всего, сдали его на руки своим столичным коллегам. Если, конечно, концов нет, мне могут помочь дозвониться до генерала и объяснить ситуацию». Закончив разговор, Алексей влил в себя остатки пива, из последних сил стянул с себя одежду и рухнул в постель. Проспал до 7 утра. Слив в унитаз излишки из мочевого пузыря, как следует размялся, выполнив комплекс упражнений, легко позавтракал и, наконец-то, почувствовал потребность в работе. Выдавил на палитру из тюбика краску и следующие 5 часов не отрывался от мольберта. Прервался, лишь почувствовав, как в животе заурчало. Алексей не был большим любителем фастфуда, предпочитая блюда, изготовленные собственноручно, и за годы холостяцкой жизни достиг в этом определенного успеха. Вот и сейчас он на скорую руку сварил суп из еще утром извлеченных из морозильника шампиньонов с плавленными сырками, а на второе сварганил макароны по-флотски с оказавшейся вполне приличной свиной тушенкой. «Хорошо», – похлопал себя по животу Клёст, разделавшись с обедом. «Эх, сейчас бы трубочку набить. И в самом деле завести, что ли, себе курительную трубку, да, закупиться хорошим табаком». Будет долгими зимними вечерами сидеть у камина в кресле, прикрыв ноги клетчатым пледом, читать Тургенева или Толстого, а то, глядишь, и Достоевского, и пускать в потолок ароматный дым. Да, что-то он размечтался. Алексей вдруг остро почувствовал, как ему не хватает Оксаны. Пригласить ее, что ли, куда-нибудь сегодня вечером? В кафе или бар? Нормальный вариант, хотя себя завсегдатаем подобных заведений он никогда не считал. Бывало в них считанные разы, типа встречи одноклассников. Да и был-то на такой встрече всего один раз, 3 года назад. Тогда он не без грустного удивления отметил, что если парни не очень сильно изменились, разве что Серега Казаков, который подался в театральные режиссеры, отрастил пузо, то вот некоторые из дам стали просто неузнаваемы. Оно и понятно, практически все, кроме очкастой Нагаевой, бабы рожавшие, а кто-то и не по одному разу. Но то, что стройненькая, как тростинка, Ленка Андриенко превратится в колоду необъятных размеров, он не мог представить даже и в самом ужасном сне. А та еще нашептывала ему по ходу застолья, мол, помнишь, как мне свидание в 9 классе назначал? А я тебя отшила, потому что крутила тогда с Ивановым из 10-го Б. Мысленно он тогда перекрестился, что Господь уберег его от длительного романа с Ленкой и возможной свадьбы впоследствии. А может, в кино пригласить Оксану? Точно, самый оптимальный вариант, а уж потом можно будет и посидеть где-нибудь, кофейку попить». Он зашел на сайт, пробежал взглядом время сеансов в поволжских кинотеатрах, посмотрел наличие свободных мест, после чего, мысленно пожелав себе удачи, набрал номер Оксаны. «Привет». «Привет, что случилось?» «Разве для того, чтобы я тебе позвонил, должно что-то случиться? Хотя да, кое-что у меня случается практически каждый день, но общаться и быть рядом с тобой я готов хоть ежесекундно». «Слушай, у меня свободный вечерок выдался. Не хочешь в кино сходить?» «В кино? В кино я бы с удовольствием сходила». «Но тогда подходи к кинотеатру «Вертикаль» к 7 часам. Там комедию показывают, говорят, смешная. А я все-таки давно уже в кино не ходил. А с тобой и вовсе ни разу. Нужно ломать этот лед». «Это уважительная причина», – засмеялась она, словно колокольчики зазвенели. И тут же в ее голосе прорезалась грусть. «Я не против, только наша сиделка приболела, и пришлось брать отгулы. Сижу сама с мальчишкой. Оставить его одного, сам понимаешь, не могу». «А ты возьми его с собой». Такое предложение, похоже, Оксану немного шокировало. «Ты это серьезно? На 7-часовой сеанс? Он у меня в 9 спать ложится. Да и какой у фильма возрастной ценз? Наверное, 16+?» «Ха, я как-то об этом не подумал». «А может, сходим тогда на 5-часовой? Думаю, новая серия «Мадагаскара» мальчишке придется по душе. А если не захочет смотреть, пойдем в какое-нибудь кафе. Мороженым пацана накормим. Уж от мороженого, я думаю, он точно не откажется». В итоге Оксана дала себя уговорить и вместе с сыном без четверти 5 появилась возле торгового центра, на 3-м этаже которого располагался кинотеатр. Алексей с улыбкой пошел им навстречу, исподволя разглядывая Митю. Мальчик казался немного младше своих 6 лет, но в его глазах не было того безразличия, которым отличаются многие больные аутизмом. «Привет, меня Алексеем зовут». Митя посмотрел на протянутую руку и автоматически ее пожал. С виду парень ничем не отличался от обычных сверстников, хотя Оксана, с тревогой закусив нижнюю губу, наблюдала, как сын жмет руку незнакомому мужчине. «Я постаралась настроить Митю, что сейчас будет много людей, но они ничего плохого ему не сделают», – шепнула Оксана на ухо Алексею. «Будем надеяться, что он перенесет это испытание. Это я тебя на всякий случай предупреждаю, чтобы не пугался». Она слабо и как-то беспомощно улыбнулась, и Клёст незаметно сжал ее ладонь, мол, все будет в порядке. Митю они усадили между собой, Алексей не столько следил за развитием событий на экране, сколько косился на маленького соседа. Тот сначала механически жевал попкорн и, кажется, даже не заметил, когда жареная кукуруза закончилась. Похоже, фильм Митю все же увлек, а во время особенно смешных эпизодов на его лице даже появлялась улыбка. Алексей заранее проглядел в интернете информацию о подобном заболевании, лишний раз получив подтверждение того, что аутизм неизлечим, так что иллюзий по поводу того, что сын Оксаны со временем станет нормальным, он не питал. С другой стороны, 3-я степень заболевания – не самый плохой вариант, и сейчас, косясь на улыбающегося мальчишку, Алексей испытывал к нему самые теплые чувства, чего раньше в себе никогда не замечал. «Может, во мне пробуждается отцовский инстинкт?» – подумал он. «Жаль, что у Оксаны ребенок-инвалид, иначе можно было бы строить какие-то планы относительно совместного будущего». Но тут же устыдился подобных мыслей. «Митя же не виноват, что таким появился на свет. Неужели он, Алексей Клёст, настолько эгоистичен? В конце концов, парень не эпилептик, не даун, не шизофреник с тяжелой формой психического расстройства». И если вдруг судьба распорядится таким образом, что они с Оксаной захотят жить вместе, мальчишка не станет для него серьезной обузой. Вечер, по мнению Алексея, прошел замечательно. Из кинотеатра спустились вниз, прогулялись по залам торгового центра. Заметив, как его спутница заинтересованно разглядывает серебряный кулон в виде рыбки, «мой знак зодиака», — пояснила она. Ухажер, не колеблясь, выложил перед продавщицей несколько крупных купюр. «Леш, ты что? Я же вижу, что он тебе нравится. Давай помогу надеть», – сказал он, застегивая на ее шее серебряную цепочку. не оставил Алексей без внимания и Митю, купив тому в детском мире изящную головоломку. Парнишка тут же с головой погрузился в решение задачи и, к удивлению Алексея, собрал нужную фигуру всего за несколько минут. «Гляди, вон наша реклама, как раз мой дизайн». Оксана показала на светящийся щит, укрепленный над входом в большой павильон, торгующий товарами для дома и быта. Замысловатая картинка изображала довольную домохозяйку, кружащую в вальсе с кастрюлями, сковородками, тарелками, ножами и вилками. Причем посуда и столовые приборы имели конечности, благодаря которым, собственно, и могли якобы вальсировать. «Ха, оригинально», – хмыкнул Алексей, рассматривая картинку в деталях. «Я бы до такого, наверное, и не додумался». «Да ладно, это ерунда», – отмахнулась Оксана. «Я вот над рекламой магазина электроники сейчас работаю. У меня вообще грандиозная задумка. Боюсь, правда, что хозяин магазина не согласится раскошелиться ради такого проекта». «И что это за грандиозный проект?» «Нельзя говорить, пока он не утвержден, примета плохая», – с самым серьезным видом сказала девушка, и тут же в ее глазах засверкали искорки. «О, кафе-бар! Я тут была как-то с подругой, здесь такое классное мороженое подают». Потом они втроем сидели в этом самом, оказавшемся весьма уютном кафе с панорамными окнами, за которыми хлестал неизвестно откуда налетевший ливень, и с аппетитом уплетали клубничное мороженое из прозрачных стеклянных креманок. Митя вполне сносно управлялся с десертной ложечкой, стараясь есть аккуратно, чтобы не запачкаться. Алексей и Оксана тем временем болтали о всякой ерунде, дожде за окном, только что просмотренном фильме. Девушка вспоминала разные интересные случаи, связанные со своей работой. «Представляешь, вчера приходит в агентство странный тип, одет солидно, волосы сзади собраны в пучок, усы густые. Мужик так из себя ничего, хоть и не мачо, но харизма чувствуется». Алексей при этих словах почувствовал слабый укол ревности. «И он так целенаправленно двинулся к моему столу, садится напротив, представляется Иваном Романовым и говорит, что хочет заказать рекламу, а знакомые бизнесмены посоветовали ему обратиться ко мне». «И что ж это за реклама?» «Похоронного бюро, представляешь?» «Говорит, задумал открыть частное похоронное бюро под названием «Харон». Помнишь, в мифологии был такой лодочник, перевозивший души в царство мертвых? Короче, для раскрутки, само собой, нужно запустить рекламу в СМИ, а я вроде как одному из его знакомых рекламу делала. Он назвал фамилию, действительно, был такой в моей биографии. Но, отвечаю, давайте посмотрим, чем вы располагаете, и прикинем, во сколько это обойдется». А он предложил мне побывать в его конторе, знакомиться с предприятием, так сказать, и на месте. «И что же ты, отправилась к нему в похоронное бюро?» «Еще не пошла, только собираюсь. У меня накопились срочные заказы, но он сказал, что подождет. Как только освобожусь, позвоню ему на сотовый». «Да, ну и работенка у тебя. А куда деваться, нужно как-то на кусок хлеба с маслом зарабатывать. Опять же, Митька...» Услышав свое имя, мальчик поднял глаза, и Клёсту показалось, что он увидел в его глазах проблеск какой-то мысли. Но затем Митя снова вернулся к поеданию уже второй порции мороженого, потеряв к беседе взрослых всяческий интерес. «Главное, что работа мне нравится», – заключила Оксана. «А что еще нужно для счастья, когда ты делаешь любимое дело, и тебе за это еще и платят? Причем не так уж и мало, если судить по нашим провинциальным меркам». Алексей слушал Оксану вполуха, мысли его непроизвольно приняли другой оборот. Он думал о своем то ли даре, то ли проклятии, и о том, чем закончится его противостояние с Зиновием. Впрочем, и противостояния пока никакого не было. Братец словно играючи расправлялся с одним человеком за другим, при этом будто в насмешку оставляя для него Алексея Клёста маленькие зацепки. А он ничего не мог поделать, он даже не в силах спасти тех невинных людей, которые стали орудием в руках маньяка. Именно маньяка, потому что нормальный человек на такие изощренные хладнокровные убийства не способен. «У тебя такой вид, словно ты думаешь о чем-то своем», – вывела его из задумчивости Оксана. «На тебя что-то давит?» «Да, это так, груз одиночества», – сказал Клёст, мягко сжимая в ладони ее пальцы. «Ты как насчет того, чтобы снова заглянуть как-нибудь ко мне на огонек?» «Ха, надо обдумать», – улыбнулась она, покосившись на теперь уже занятого головоломкой сына. «Ладно, не буду строить из себя недотрогу, тем более, что ты меня уже как бы и потрогал однажды. Созвонимся». Глава 20. Сначала, увидев у своего подъезда полицейскую газель, он подумал, что, возможно, это по поводу соседа со второго этажа, который частенько напивался до скотского состояния и устраивал дебоши. Но когда из машины выбрались двое полицейских во главе с незнакомым человеком в штатском и направились к нему, он понял, что это по его душу. Мелькнула мысль, что, возможно, срочно понадобится его помощь, но слишком уж недобрыми были лица у служителей закона. «Гражданин Клёст Алексей Михайлович?» – поинтересовался мужчина лет 40 в штатском. «А мы вас заждались. Следователь Следственного комитета майор юстиции Мохов. Вы задержаны по обвинению в убийстве гражданки Козенко Юдифи Львовны». Алексей, послушно давая защелкнуть на своих запястьях наручники, недоуменно потряс головой. «Что? Юдифи Львовна убита?» «А для вас это новость?» – язвительно усмехнулся Мохов. «Как хорошо вы разыгрываете удивление. Вам только в нашем драматическом играть характерные роли. А спокойно, судя по всему, вы были знакомы, не так ли? Эй, гражданин Клёст, вернитесь в реальность». «Да, я был вчера в Слободске, где в первый и в последний раз в жизни встречался с бывшим директором местного детского дома», – медленно произнес Алексей. «Уже не отпираетесь, замечательно. Давайте-ка поднимемся, и вы откроете нам дверь вашей квартиры. Ключ, надеюсь, у вас при себе?» Алексей даже не стал интересоваться наличием ордеров на арест и обыск, все еще находясь под воздействием новости, оглушившей его словно кувалда. Как такое могло случиться? Кому могла помешать пожилая одинокая женщина? И тут же обожгла мысль. Зиновий. Вместе с ними наверх поднялся и выбравшийся из газели тоже смутно знакомый криминалист. Когда они уже были на лестничной площадке, сержант из числа конвоиров пригласил понятых, пожилую чету из соседней квартиры. В их присутствии в квартире Клёста в течение часа с лишним проходил обыск, в самом начале которого у Алексея изъяли паспорт, деньги и мобильный телефон. К счастью, мебель никто не переворачивал и обшивку не вспарывал. Искавших почему-то больше всего заинтересовала одежда Алексея, особенно та, что лежала в стиральной машинке. «В этом вы вчера были в Слободске». Майор юстиции с легким выражением брезгливости держал в руках его джинсы и майку, тогда как носки и трусы не привлекли внимания следователя. «Да, в этом». «Владимир Афанасьевич, будьте так добры». Мохов протянул одежду криминалисту, который тут же принялся ее исследовать с помощью маленького фонарика. Видно, света люстры ему не хватало. Минут через пять констатировал. «Внешне следов крови нет, но лучше одежду исследовать в лаборатории». И с молчаливого разрешения майора упаковал все в пластиковый пакет. «Граждане понятые, распишитесь вот здесь и здесь. Спасибо, вы свободны, если понадобитесь, мы вас вызовем. А мы с вами, гражданин Клёст, пожалуй, проедем сейчас в Следственный комитет и там с вами пообщаемся уже более предметно». Поездка заняла минут 20 с небольшим, в течение которых Алексей трясся в задней части «Газели», отделенной от остального салона решетчатой дверью. В финале путешествия он оказался сидящим на стуле в кабинете следователя с по-прежнему скованными руками, а Мохов расположился напротив в удобном кресле за своим столом. За окном уже давно стемнело, лампы же дневного света под потолком давали не слишком яркий свет, к тому же одна из них помигивала и назойливо гудела. «Ну так что, гражданин Клёст, будем писать признательные показания. Вахтерша из Слободского детского дома подтвердила, что вы спрашивали адрес бывшей директрисы. Одна из соседок, живущая напротив, как раз копалась в огороде, когда вы входили в дом Козенко. Да и вы сами признались, что были у нее вчера. Так за что вы убили несчастную пенсионерку?» Последняя фраза прозвучала с нажимом, однако, быстро взявший себя в руки Клёст, панике не поддался. «Наша встреча с потерпевшей произошла в рамках расследования двух уголовных дел, которые курирует следователь по особо важным делам областной прокуратуры Виктор Леонченко. И мне хотелось бы, чтобы дело об убийстве Козенко перешло под его юрисдикцию, так как оно связано с прогремевшими убийствами братьев Рогозиных, и не только их». «Хотелось бы. А вы ничего не попутали, гражданин подозреваемый?» — привстал со своего кресла побагровевший майор. «Спелись вы, я смотрю, с этим Леонченко». Алексей со вздохом посмотрел в окно, за которым вокруг уличного фонаря метались несколько мотыльков. Мотыльки летят на свет, а он... Куда он летит, Алексей Клёст? Есть ли смысл в том, что он делает, если Зиновий его постоянно опережает? Может, забить, и пусть этот отморозок продолжает свой самосуд? Нет, не забьет. Алексей это точно знал, потому что лишать жизни ни в чем не повинных детей, насильника и пожилую женщину, которая, в общем-то, действовала вполне логично, это неправильно. Это преступление, а он подписался на то, чтобы выявлять преступников, подписался и фактически, и морально. К этому моменту он уже успокоился, о недавнем стрессе свидетельствовала лишь выступившая на лбу испарина, которую он вытер скованными руками. «А нельзя ли их с меня снять?» «Нельзя, а вы пока у нас подозреваемый в жестоком убийстве невинной старушки, Раскольников вы наш. Только тот головы не рубил и не прятал». «В смысле?» «В смысле? А вот гляньте, гражданин Клёст». Следователь выложил перед ним несколько фотографий. То, что обезглавленный труп принадлежит Юдифе Львовне, Алексей понял сразу, вспомнив, во что была одета пожилая женщина. Удивить его, повидавшего, и не такое было сложно. Сейчас в чувствах сканера преобладала досада. Получается, каким-то немыслимым образом Зиновий узнал, что он едет в Слободск, и притащился туда следом за ним. Нанял такси или частника. Вчера Клёст не заметил за собой какой-то слежки, но он не очень и напрягался по этому поводу. Точнее, даже и не задумывался о том, что кто-то может сесть ему на хвост. А не мог Сводный сам спланировать эту поездку, независимо от него, Алексея Клёста, и заявиться в дом бывшей директрисы несколькими часами позже? Повод все та же месть, ведь когда-то она сдала его комитетчикам, а те вполне вероятно в какую-нибудь лабораторию, как подопытного кролика. Но сейчас Зиновий на свободе, выходит, его отпустили, либо с его-то даром влезать в чужие головы он вполне мог организовать сам себе побег и теперь мстит тем, кто сделал его жизнь такой несчастной, в том числе и бывшей директрисе. Но могло ли так совпасть, что они заявились к ней в один день независимо друг от друга с разницей всего в несколько часов? А может и не часов, не исключено, что убийца перешагнул порог дома пенсионерки спустя несколько минут после его отъезда. «О чем задумались, гражданин Клёст?» – вырвал его из потока мысли голос следователя. «А что вы говорили случилось с головой этой несчастной?» – Алексей кивнул на лежавшее перед ним фото. «Ха, но это я вообще-то у вас хотел спросить. Куда вы дели голову гражданки Козенко? Закопали в огороде, утопили в реке, растворили в кислоте?» «В кислоте череп не растворится», – механически поправил Мохова Клёст, прикрыв глаза. «Выходит, он не захотел, чтобы на этот раз я читал воспоминания покойной. Вот и захватил голову с собой». «Кто это он?» «Настоящий убийца, тот же самый, что убил братьев Рогозиных». «Что вы мне тут голову морочите? Убийца Рогозиных пойманы, и, насколько я знаю, проходит судебно-медицинскую экспертизу. Это заблуждение? Не девушка, нет, это танцор из Москвы. Да, убийство было совершено их руками, но против их воли. Их сознанием управлял другой человек, который позже убил секретаршу гадалки из салона «Карма», и вполне вероятно, за ним тянется целый шлейф тяжких преступлений». «Ну, началось. Слушай, ты, экстрасенс хренов!» Мохов вскочил с места, его перекошенное гримасой лицо оказалось перед глазами подследственного. «Мне насрать, что тебя ценят и уважают прокуратура и ОВД. Думал, это дает тебе право убивать людей и делать из меня идиота? Нет. Ну вот тут ты, дружок, промахнулся». Изо рта майора юстиции жутко несло смесью чеснока и табака, а с каждым выкриком ему на лицо летели мелкие капельки слюны, и Алексей, морщась, невольно отстранился. Это вывело следователя из себя еще больше. «Чего морду отворачиваешь, а? Неприятно правду слушать. А ты послушай, послушай, и вот, погляди». Перед глазами Клёста замаячила фотография безголового тела пенсионерки. Слишком близко замаячило, ему не удавалось сфокусировать взгляд на картинке. Даже глаза заболели от напряжения, и он невольно зажмурился. «Что, тошно смотреть на своих рук дело?» Следователь, казалось, немного успокоился и вернулся на место. «Короче, Клёст, или ты все мне выкладываешь, как на духу, или что?» «Или то!» – снова начал закипать следователь. «Судья утром удовлетворит мое ходатайство и окажешься в следственном изоляторе, а там камеру тебе подберут, мама, не горюй, связи у меня имеются». Алексей, стараясь сохранять хладнокровие, глядя сидящему напротив человеку в глаза, процедил. «Требую сообщить о моем задержании следователю по особо важным делам Виктору Леонченко. А говорить, если что и буду, то только в присутствии адвоката». Мохову, похоже, большого усилия стоило снова не выйти из себя. Стиснув зубы и раздувая ноздри, он побарабанил пальцами по столу, рассматривая сидевшего перед ним задержанного, и только полминуты спустя выдохнул. «Ну что ж, я хотел как лучше. Подпишите здесь, что отказываетесь от дачи показаний. Трофимов?» Дверь распахнулась, и на пороге показался сержант, старше конвоя. «Припроводите ВВС задержанного, который завтра, не исключено, уже окажется в СИЗО. Надеюсь, гражданин Клёст, до утра вы измените свое решение и запоете Клёстом». ВВС пришлось снова добираться в той самой «Газели», так как при следкоме обезьянник отсутствовал. Алексея определили в изолятор при чуть ли не родном Октябрьском РУВД, и у оформлявшего его дежурного майора, с которым они несколько раз пересекались, чуть ли не глаза на лоб полезли. «О, Клёст, а ты чего натворил?» «Долго объяснять», — ответил Алексей и, понизив голос, добавил. «Слушай, Петрович, будь другом, просигнализируй Леонченко, что меня в кутузку упрятали по обвинению в убийстве». «В убийстве? Да ладно!» «Я-то знаю, кто убил, но этот Мохов из Следственного комитета требует с меня признательные показания». «Мохов, говоришь? Знаю его, тот еще жук. Ладно, звякну Виктору. А ты пока располагайся с удобствами. Соседство у тебя хорошее, две девицы легкого поведения после облавы с вокзала привезли. Второй раз уже на моей памяти попадаются. Утром на суд повезут, опять административным отделаются. Ты уж поаккуратнее там с ними». С улыбкой дал понять, что последняя фраза была шуткой. «А наручники снимешь с меня?» «Не могу, не положено. Вдруг ты на соседи по ИВС накинешься. Хотя я и знаю, что чудить ты не будешь. Была бы отдельная камера, тогда другое дело». Девицы и впрямь походили на привокзальных шлюх, разодетые как попугаи и размалеванные будто клоунессы, причем от какой-то из них, а может и от обеих, жутко несло ядреным парфюмом. «А тебя за что, красавчик?» – разъявила в улыбке свой густо накрашенный рот одна из прелестниц, причем в этом рту не доставало переднего зуба. «Жестокое убийство старушки с обезглавливанием», серьезным видом ответил Алексей. «Ничего себе!» прошептала вторая тёлка, и обе на всякий случай отодвинулись от него подальше. «Не бойтесь, я только старушек убиваю». После этой фразы жрицы любви еще сильнее втиснулись в угол, прижавшись друг к другу худыми, трясущимися от страха телами, а Клёст откинулся спиной на грубо покрашенную всю в каких-то пупырышках стену и закрыл глаза. Спать не хотелось совершенно, просто так лучше думалось. Мысли в голове роились мрачные. Чертов братец, несмотря на всероссийский розыск, отслеживание с городских видеокамер и фоторобот в кармане каждого постового по-прежнему оставался неуловимым. Просто какой-то неуловимый мститель. Те, правда, киношные, за дело революции сражались, а этот, похоже, мстит за себя и свою, вернее, их с Алексеем мать. Почему он, будучи у Козенко, не додумался предупредить ее о возможной опасности, уже понимая, что за характер у сводного? Даже и мысли такой не мелькнуло. А ведь логично, что Зиновий рано или поздно ей отомстил бы, ведь именно Юдиф Львовна сдала его чекистам. Конечно, существует вариант, что этим убийством родственник хотел лишь подставить своего сводного брата, но, вероятно, Зиновий одним выстрелом убил сразу двух зайцев – и отомстил старушке, и его Алексея подставил. Вот только какой смысл прятать голову? Ну, просканировал бы он воспоминания Козенко, лишний раз получив доказательство, что это дело рук свихнувшегося братца. Так ведь и без того понятно, и доказательства не нужны. С другой стороны, ему каждый раз верят на слово, хотя количество пойманных по его наводке преступников, если и не зашкаливает, то уж во всяком случае свидетельствует о том, что Алексей Клёст не какой-то шарлатан с улицы, а вполне себе боеспособный экстрасенс. Как он может обеспечить себе стопроцентное алиби, разве что Зиновий на месте преступления паспорт обронил бы? Но если бы обронил, следователи как минимум рассматривали бы параллельную версию убийства пенсионерки. А тут сразу на него вешают всех собак. Хотя в любом случае взяли бы за яйца даже при параллельной версии. А кроме того, Зиновий вполне мог обзавестись и поддельным документом. При наличии желаний и денег при его телепатических или каких там способностях это не составляет практически никакого труда. Да даже и денег не надо. Забрался в голову начальника паспортного стола, и вот тебе новый документ. «Другое дело внешность», – размышлял Алексей. «Он же наверняка понимает, что я знаю, как он выглядит. Значит, попробует или уже попробовал что-то изменить». Постричься наголо, к примеру, усы отрастить или бороду. Хотя это долго. Легче с его способностями достать театральный реквизит. Намекнуть Витьке, чтобы поинтересовался в театре, не пропадали ли у гримеров накладные усы и бороды. Под эти мысли он незаметно задремал, и снилось ему, что он куда-то бежит. Затем оказывается в какой-то странной квартире, там за столом сидит Оксана, а за ее спиной, положив руки ей на плечи, стоит Зиновий, и оба смотрят на вошедшего без каких-либо эмоций. А затем в руке брата вдруг блеснула сталь, и лезвие замерло у шеи молодой женщины. Клёст хотел сделать шаг вперед, но ноги будто бы увязли в болоте, и стало ему жутко от осознания того, что он ничем не сможет помочь человеку, который стал за последние дни ему так близок. Глава 21. 24 июня, суббота, 5 часов 33 минуты. Очнулся Алексей от скрежета ключа в замочной скважине, потряс головой, стряхивая с себя остатки сна. «Задержанный на выход», – кивнул ему давишний майор и, понизив голос, добавил. «Дозвонился я Леонченко, на крыльце стоит, ждет тебя. И это, наручники давай, наконец, сниму». «Спасибо, с меня причитается». «Ловлю на слове», – усмехнулся дежурный по РОВД. «Давай-ка вот распишись, что получил обратно деньги, телефон и паспорт». На улице уже достаточно рассвело. Виктор при появлении напарника щелчком отправил недокуренную сигарету в урну и протянул для приветствия руку. «Ну ты как?» «Бывало и лучше. А ты как сумел добиться, чтобы меня выпустили? Не под залог, надеюсь?» «Лучше не спрашивай. Тут такие рычаги пришлось задействовать, чтобы это дело передали прокуратуре. Босса среди ночи будить». «Я теперь ему по гроб жизни должен. А тебя не под залог выпустили, а под мою личную ответственность. И дали нам с тобой сроку неделя, иначе дело будет возвращено Мохову. С ним я лично не общался, но наслышан какой-то злопамятный тип и уверен, что он приложит все силы, чтобы отправить тебя за решетку. А это значит, что мы должны еще ускориться в процессе поимки твоего гребаного родственничка». «Я в последние дни только и делаю, что пытаюсь найти концы этого отморозка, к несчастью, являющегося моим сводным братом. И во всяком случае делаю это последовательно. Но проблема в том, что он постоянно нас опережает, и все эти перехваты и фотороботы не дают никакого результата. Канализацию, кстати, проверили?» «Не успели еще организовать. Я вчера вечером только на диггера какого-то вышел, но его мобильный не отвечал». «Понятно». «Опять же, я считаю, Зиновий вполне мог изменить внешность и обзавестись новыми документами. При его способностях управлять сознанием людей – это не проблема». «Ха, не поспоришь», – согласился Виктор. «Но должен же он на чем-то проколоться, ведь в прошлый раз мы его едва не взяли». «Тогда он подсказки оставлял. Сейчас, после того, как едва, вряд ли рискнет. Если бы хотел оставить подсказку, оставил бы голову Козенко на месте». «Это верно». «А хочешь новость? Хорошую или плохую?» «Пока сам не знаю. Через 2,5 часа мы с тобой вылетаем в Москву на встречу с генерал-полковником в отставке Артемием Петровичем Сорокиным по его личному приглашению. Он нам даже билеты организовал». «Ну ничего себе! А если бы тебя не вызволили, встреча с ним сорвалась бы, а он не исключено знает про этого Зиновия кое-что важное. Просто так в Москву нас бы не потащили». «Так что садимся в мою машину и дуем к тебе. Соберешься по-быстрому, а потом в аэропорт. Заодно своего членистоногого покормишь. Скорпионы могут питаться раз в неделю, насчет этого не переживай. Ну тогда душ прими, что ли, одежду смени, а то после клоповника от тебя такой амбре исходит. Еще и какими-то старушкиными духами вдобавок несет. «А, это от проституток», – усмехнулся Клёст, увидев на лице напарника немой вопрос, уточнил. «Облава вчера вечером была, с вокзала двух девиц привезли в ВВС. Пришлось с ними всю ночь париться». «Не согрешил?» «У них расценки слишком высокие». Под обоюдные смешки они уселись в машину следователя и тронулись в путь. После ночи в Кутузке Алексей начал понемногу оттаивать, все же в роли арестанта ему оказаться совершенно не улыбалось, тем более осознавая свою невиновность. В 11:40 самолет со следователем прокуратуры Виктором Леонченко и художником-экстрасенсом Алексеем Клёстом на борту совершил посадку в аэропорту Домодедово. О том, что на стоянке их будет ждать серый форд с водителем, Леонченко был предупрежден заранее. Еще час спустя, помучившись в столичных пробках, они переступили порог квартиры дома сталинской постройки в Столешниковом переулке. Именно здесь жил отставной комитетский генерал Артемий Петрович Сорокин. По сравнению с их последней встречей генерал-полковник заметно сдал, однако в его глазах по-прежнему читалась готовность хоть сейчас встать под ружье и идти истреблять врагов народа. Правда, это мало сочеталось с одетым на нем трико с изящной буквой «Д» на груди, символом спортобщества «Динамо». Под колючим взглядом хозяина небогато обставленной двухкомнатной квартиры они сели в предложенные кресла, скромно отказавшись от чая. «Одному в этих хоромах тоскливо», — сказал генерал, грузно опускаясь в кресло напротив. «Жена 2 года назад умерла, а здесь все напоминает о ней». Он непроизвольно бросил взгляд в сторону стоявшей на еще советских времен стенки фотографии, где была изображена улыбающаяся женщина средних лет, и тяжело вздохнул. Затем, словно и не было секундной расслабленности, побарабанил пальцами по подлокотникам и сказал, обращаясь к Алексею: «А я ведь, когда вас вербовал в тот раз, знал, что вы являетесь братом Зиновия Харькова. Мы ведь вашу биографию ваших родителей как следует прошерстили. Так на сводного брата и вышли без лишнего шума». После чего его взгляд переместился на Леонченко и снова на Клёста, после слов чекиста, находившегося в состоянии легкого шока. «Ну-с, господа хорошие, выкладывайте все, что успели накопать про этого типа, что он успел у вас натворить, а потом уж и я раскрою свои карты». Алексей с Виктором переглянулись, и следователь, откашлившись, начал рассказывать. Он говорил, стараясь не упускать важных деталей, Клёст иногда поправлял, когда следователь забывал какие-то мелочи. Сорокин в своем кресле молчал, напоминая застывшее изваяние. Когда же Леонченко закончил, слово взял Алексей и еще минут 15 посвящал генерала в подробности случившегося в Поволжске ЧП, излагая свои соображения. Выслушав и его, Артемий Петрович еще какое-то время смотрел на собеседников немигающим взглядом, затем словно из него вынули стержень, выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Ну что же...» «Примерно такой расклад я себе и представлял, учитывая доходившие до меня кое-какие факты. Несмотря на то, что я в отставке, ко мне коллеги иногда обращаются за советом и делятся кое-какой информацией. А теперь, как и обещал, расскажу предысторию. Начну с того, что именно я курировал проект под названием «Кукловод». Так мы окрестили Зиновия после того, как забрали его из детдома. Недаром он свой электронный адрес, как вы говорите, именно так и назвал. Все я вам рассказать не могу, кое-какие сведения засекречены, но в общих чертах вы представление получите». По мере того, как продвигался рассказ, история Зиновия все больше и больше захватывала слушателей. Генерал говорил не торопясь, также часто останавливаясь на, казалось бы, незначительных деталях. После того, как Харькова забрали из детдома, мальчишку отправили в какую-то секретную лабораторию в Подмосковье, где вплотную взялись за изучение его способностей. Однако пацан целыми днями молча сидел в своей комнатушке, всячески игнорируя все попытки экспериментаторов заставить его воздействовать на мозг другого человека. Более того, врачи были уверены, что Зиновий тронулся умом. В медицинском заключении было написано следующее: «Сыграть так болезнь невозможно. Налицо явные признаки душевного расстройства, и наилучшим выходом будет помещение объекта в психиатрическую лечебницу». В итоге через полгода чекисты сдались, и Зиновий на самом деле оказался в психушке. но не в обычной, а для спецбольных. По условиям содержания она больше напоминала тюрьму для особо опасных преступников, и можно только догадываться, что пережил попавший туда еще несовершеннолетним пациент, по существу ребенок, за 4 года пребывания в ее стенах, которого к тому же регулярно пичкали таблетками. Он даже был лишен телевизора, единственной отдушиной для него были книги, которые он буквально проглатывал. Однако все же Харькову удалось сбежать. Судя по всему, при этом он задействовал недюжинные способности своего мозга, так как конвоир, который вывел пациента на свободу, не мог вспомнить, что именно он делал в это время. А чуть позже погибла мать Алексея и, выходит, самого Зиновия. Вряд ли, находясь в заперти, он сумел узнать подробности своей биографии. Скорее всего, уже на воле Харьков стал искать следы родственников, и закончилось это, получается, смертью Татьяны. «Хотя на самом деле с ее смерти все и началось», – сказал генерал и бросил взгляд в сторону все той же стенки. «Предлагаю выпить по 5 капель за упокой душ всех, кого негодяй отправил на тот свет». Гости отказаться не смогли, пригубив довольно неплохой коньяк. После чего Сорокин продолжил рассказ, из которого следовало, что чекисты бросили все силы на поиск бывшего детдомовца. Операция проходила под грифом «совершенно секретно», и сотрудникам комитета понадобилось около полугода, чтобы поймать Зиновия. Причем выловили его в Поволжске. Парня словно магнитом тянуло в этот город. Как бы там ни было, после этого опыты возобновились с новой силой. На этот раз пациент не отпирался, оказалось, что Харьков и впрямь может управлять сознанием людей. Для того, чтобы активировать свои способности, ему было достаточно несколько секунд поглядеть в глаза обычному человеку. После этого Зиновий становился кукловодом, а его жертва – марионеткой. И он мог управлять человеком дистанционно. Собственно говоря, он этим человеком и становился. «А его тело родное, что в это время делало?» – спросил Алексей. «Оно становилось бесчувственной плотью, его можно было резать на куски, ноль эмоций. Это была конкретная кома. В лабораторных условиях перед началом каждого эксперимента мы просто укладывали его поудобнее, облепленного датчиками. Не буду посвящать вас в медицинские тонкости, тем более и сам не до конца понимал все, что мне рассказывали эскулапы. В мои обязанности входило общее кураторство проекта. Понятно, что Харьков вновь был лишен простых человеческих радостей. Правда, на этот раз ему дозволялось смотреть телевизор, но лишь в строго определенное время. А книги он по-прежнему читал одну за другой, причем уже не какие-то приключения, как в прошлый раз, а взрослые, включая научные и философские труды. «Сам просил», — пояснил Сорокин. «Расширял свой кругозор», — хмыкнул Леонченко. «Можно и так сказать. Как бы там ни было, сейчас мы можем только догадываться, как действовал Зиновий, покинув базу. Наверное, он не мог позволить валяться себе любимому на улице или в других местах. Думаю, там, где он расставался со своей родной плотью, чтобы перекочевать в другое тело, то руками реципиента, в которого вселялся, куда-нибудь свое тело на время припрятывал». «Впору было устраивать обряд изгнания бесов», – грустно усмехнулся Леонченко. «Не у вас одного возникали такие мысли. Мы даже нашего завербованного еще в 70-х годах батюшку приглашали на обряд экзорцизма. Только все бестолку. Либо батюшка слабоват оказался, либо бесами там и не пахло. В общем, мы успели выяснить, что Зиновий в чужом теле может находиться минимум сутки. А не исключено, что и больше. Возможно, подопытный сам не хотел полностью раскрывать своих способностей. Он так и остался молодым человеком себе на уме». «Постойте». На этот раз его прервал Клёст и вкратце рассказал историю про Линду и бандита, который замочил своих подельников. «Там же не было прямого контакта». «Ну, во-первых, ваша гадалка весьма сильный медиум, наши люди ею уже занимались, так как все стоящие экстрасенсы проходят через наше ведомство», – ответил Сорокин. «Она нащупала кукловода, а он не стал прерывать контакт и завладел ее телом. А в глаза бандюгану он мог поглядеть, например, у входа в подъезд, появившись там пораньше в одно время с братвой». «Верно. Как раз у моего подъезда сидел какой-то пьяный в стельку бомжара. Рядом с ним еще бутылка лежала». «Ну, тогда все ясно. Наверняка Зиновий был трезв, разыграл этот спектакль, чтобы прикрыть свое бесчувственное состояние, в которое он впал, завладев сознание бандита. Кому интересен пьяный бомж, верно? Ну, лежит себе, лежит, ни к кому не пристает. А вызывать полицию нашим в кавычках «добропорядочным гражданам», чтобы занялись алкоголиком, отнюдь не свойственно. Алексей немного смутился, вряд ли генерал имел в виду его под «добропорядочными гражданами». Но ведь он тоже не вызвал полицию, фактически наплевав на бесчувственного человека. Да, если бы он знал, что это Зиновий. Хорошо, а зачем Харькову понадобилось подставлять танцора из «Метелицы»? Ну, а зачем он подставил студентку? Вот и тут, видимо, кто попался, тем и воспользовался. Вряд ли он питает какие-то особо негативные чувства к студенткам и танцорам. Хотя, как я догадываюсь, о позитивных чувствах в случае с вашим сводным братом речи вообще не идет. Это просто какой-то сгусток злобы и ненависти. Кстати, я хоть и в отставке, но связи кое-какие остались, поэтому попрошу коллег предпринять кое-какие действия, чтобы невиновные люди не пострадали». Из дальнейшего повествования Алексей и Леонченко догадались, что кукловода, скорее всего, хотели использовать в политических целях. Приезжает, например, в нашу страну с дружественным визитом глава какой-нибудь африканской страны. Зиновий завладевает его сознанием, и дальше этот Лумбумба подписывает те бумаги, которые выгодны нашему правительству. Вслух всего этого Сорокин не говорил, но намеки его были столь прозрачны, что догадаться о сути не составляло ни малейшего труда. «Почему же меня тогда в мой первый визит не заперли, как Зиновия, в лаборатории?» – довольно бесцеремонно прервал генерал Алексей. «Думаете, мы не прикидывали, как лучше вас использовать на благо Родины?» «Прикидывали. Прикидывали и так, и этак. Поступали предложения вас просто изолировать или даже, ну вы понимаете». «Что ж тут непонятного, мол, не доставайся же ты никому?» – усмехнулся Клёст. «Грубовато, но смысл тот же. Впрочем, я вас отстоял. Так вы хоть органам правопорядка пользу приносите. В противном случае просто стали бы подопытным кроликом, лакомым кусочком для наших вивисекторов». Теперь уже настала очередь усмехаться Сорокину. «И не в обиду вам будет сказано, но дар Харькова не то что сильнее вашего, но он просто более выгоден нашей стране. Мы уже подводили его к... не имею права этого говорить, но вы и так, думаю, догадались в общих чертах, что я имею в виду. Если бы с Зиновием выгорело, то мир сейчас точно не был бы однополярным». Далее, по словам генерала, прошли годы. По идее, Зиновий после всего того, что с ним делали, должен был сломаться, а то и превратиться в растение. Однако, вопреки всем прогнозам, он снова умудрился сбежать, несмотря на то, что его поместили в еще более закрытое, чем в первый раз, учреждение. Охрану утроили, а чтобы покинуть пределы засекреченной лаборатории, нужно было миновать двери, оборудованные специальными приборами, сканирующими сетчатку глаза. Все ж таки технический прогресс не стоял на месте. До поры до времени Зиновий вел себя тише воды, ниже травы, но несколько месяцев назад умудрился сбежать вторично. При этом словно во второстепенном голливудском боевике или триллере вырезал глаз у одного из охранников и с помощью этого ужасного трофея миновал все посты, снабженные сканерами. ФСБ снова на ушах, и теперь после полученной из поволжской информации туда отправляется спецгруппа, чтобы вплотную заняться поисками Харькова. Операцию курирует полковник Мануилов, и по возвращении Ленченко и Клёста в Поволжск он готов с ними встретиться. «Придется рассказывать все то же самое?» – спросил Виктор. «Думаю, что да. Вы же курируете розыски Харькова, поэтому Евгению Игоревичу наверняка будет интересно услышать то, что я слышал от вас сегодня. Надеюсь, это как-то поможет поискам негодяя». Глава 22. 25 июня, воскресенье, 8:55. «Думал, сегодня хоть дергать не будут, воскресенье. Хрена, звонят на ночь глядя. Ждем вас, Виктор Петрович, в региональном ФСБ в 9 утра». И добавили, что желательно не опаздывать. Ленченко, впрочем, жаловался напарнику больше для проформы. Тому вчера вечером позвонили с приглашением посетить чекистское логово, и они с Виктором, обменявшись по этому поводу СМС-сообщениями, так что в стоны следователя Клёст особо не вслушивался. Они поднялись по лестнице с мощными чугунными перилами и двинулись по коридору, высланному потертым паркетом. Их сопровождал дежурный по управлению, молчаливый прапорщик средних лет. «Наверное, единственный человек в форме во всем здании», – думал Алексей. прекрасно осведомленный, что ни в прежние времена в СССР, ни уже в российские чекисты форму в обычной жизни не надевали, разве что на какие-нибудь парадные мероприятия, что, впрочем, логично, ни к чему им отсвечивать при их работе. В приемный секретарь или порученец, Алексей в этом слабо разбирался, отсутствовал, поэтому прапорщик сразу коротко постучался в дверь директора УФСБ и тут же ее толкнул. В кабинете находились четверо. Его хозяина, генерал-майор Сизых, Клёст узнал сразу. Видел где-то на фото или в телесюжете. Невысокий крепыш в очках представился полковником Мануйловым, а двое блондинов с белесыми ресницами, похожие друг на друга почти как две капли воды, со слов полковника, оказались капитаном Янисом Круминышем и старшим лейтенантом Петерсом Круминышем. У первого на гладко выбритом подбородке белел короткий шрам, а у второго на щеке темнела родинка. Этим, пожалуй, все различия и исчерпывались, если не считать небольших отличий в одежде. Близнецы, Янис старше Петерса на 3 минуты, поэтому и в звании опередил, без тени улыбки добавил полковник. Не удивляйтесь их латышскому происхождению. Они служат России не за страх, а за совесть. Тем более, что они только родились в Даугавпилсе, а детство и юность прошли в Пскове, откуда они уехали поступать в Академию ФСБ России. К тому же, как намекнул полковник, эти двое обладают какими-то необычными способностями. Во всяком случае, Зиновию не так-то легко будет сделать их своими марионетками. Что это за такие суперспособности, можно было только догадываться. Но Алексей подумал, не многовато ли для скромного провинциального городка собралось суперменов. С ним, Зиновием и этими двумя уже четверо получается. И что любопытно, две пары братьев, правда, в одном случае родные и даже близнецы, а в их с Харьковым сводные, но тем не менее. На этом, собственно говоря, вся информация исчерпывается, а вернее та, которую я вправе разглашать, закончил Мануйлов. Мы на всякий случай проверили, не мог ли Зиновий как-нибудь связаться с родственниками, в том числе и с вами. Ведь вы ему сводным братом как-никак приходитесь». Попросили местных коллег помочь, не вводя особо в курс дела, но ничего полезного они нам не сообщили. При этих словах сидевший тихо, словно мышь Сизых, крякнул, колыхнувшись мощным телом, но ничего не сказал. Видимо, говорить было нечего, разве что оправдываться. Похоже, при своих званиях он побаивался этого полковника. «Наверное, вы хотели бы услышать от нас с партнером, что тут происходит», – привлек к себе внимание Леонченко. «Да, это было бы весьма кстати», – оживился полковник. «Вы только присядьте, а то ведь в ногах правды нет. Анатолий Трофимович, ничего, что я у вас тут командую». «А? Нет, нет, пожалуйста», – порозовел Сизык, заерзав в своем кресле. «Можете чаю организовать. У меня тут в комнатушке отдыха чайник, сушки, печенье, конфетки». «Почему бы и нет, давайте», – милостивно кивнул полковник. «Но сначала хотелось бы поднять тему будущего невиновных людей, которых подставил мой неугомонный братец», – озвучил тянущий за душу Клёст. «Артемий Петрович пообещал принять участие в их судьбе, просто хотелось бы уточнить, как и когда». «Мы по этим студентке и танцору он ничего не говорил, но, зная Артемия Петровича не один год, могу заверить, что слова у него не расходятся с делом, так что в этом плане можете не волноваться». «А теперь я готов вас выслушать по существу». Пока хозяин кабинета суетился за неприметной дверью, Леонченко начал повествование, которое затем продолжилось под довольно-таки приличный чай и обещанные сушки печенье-конфетки. Все повторялось, как вчера в гостях у Сорокина, разве что там вместо чая присутствовал коньяк. Рассказ, по ходу которого Алексей несколько раз кое-что уточнял и пояснял, занял около получаса. Полковник, делавший периодически себе в блокнот пометки, в финале истории задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Ага, интересно получается. Похоже, подготовленный в Москве план оказался не очень-то жизнеспособным». «А что за план?» – поинтересовался Леонченко. «Или дело теперь переходит под вашу юрисдикцию?» «Нет уж, так легко вы от него не отделаетесь. И вы в том числе», – кивнул полковник Алексею. «Будете вместе думать, как сподручнее ловить этого клоуна. У кого-нибудь есть соображения по данной ситуации? План перехват толку, как я понял, не дал. Привлекать силы извне значит посеять панику среди гражданского населения, а оно нам надо? Операция проводится под грифом «секретно», у посторонних людей могут появиться ненужные вопросы. Да и наши западные друзья могут заинтересоваться таким оживлением в обычном провинциальном городке. Поэтому мы и прибыли сюда втроем. Кстати, что вы там говорили о канализации?» Алексей выдвинул предположение, что наш неуловимый мститель может прятаться под землей. Под Поволжском когда-то проходила целая сеть подземных ходов, прорытых еще до революции. Сейчас они частично завалены, но некоторые вполне проходимы и используются в виде отводов для сточных вод. 100 лет назад, в годы смуты, в этих лабиринтах пряталась не одна банда, долго их выкуривали оттуда. «Есть карта?» «Есть, у одного диггера. Мы сегодня должны были с ним встретиться и обсудить этот вопрос. Говорит, на самом деле маршрут, где сейчас можно пройти, не такой уж и длинный, и очень много заваленных ответвлений. Легко можно ограничиться одним днем». «Я извиняюсь», – дал о себе знать скромно молчавший до этого Сизых. «Но почему этот Харьков так озлобился? Понятно, что им движет чувство мести, но не до такой же степени». «Озлобишься тут», – вздохнул Ленченко. «Сначала от тебя родная мать отказывается, а отца ты вообще не знаешь. Детство проходит в детдоме с его порой жестокими нравами. Потом оказываешься в секретной лаборатории КГБ в роли подопытного кролика. Прошу прощения, Евгений Игоревич, если мои слова вас задели». «Ха, да ничего, все нормально. Если отбросить в сторону показушное лицемерие, то так дело и обстоит. Правда, даже для такой ситуации слишком уж он жесток. Вы не находите?» «Не иначе у мужика не все дома», – поддакнул Сизых, почему-то слегка зардевшись. «И такую версию нельзя исключать, хотя он вполне мог покинуть пределы города. Что ж, предлагаю сегодня спуститься под землю, и чем раньше, тем лучше. Правда, у нас с товарищами Петерсами сменной одежды нет, да и сапогов. Не волнуйтесь, обеспечим». Теперь Сизых зарозовел, вероятно, от осознания своей причастности к столь важному делу. «А вы, кстати, Анатолий Трофимович, могли бы быть и порасторопнее. У вас под носом опасный преступник действует, а вы пишете в отчетах, что на подведомственной вам территории все благостно и прекрасно». «Да я... да кто ж знал-то? Это же прокуратура». Алексей про себя поразился способности директора регионального УФСБ менять окраску, словно маскирующийся под окружающую обстановку хамелеон. Теперь тот сидел бледный, словно смерть. «Может, не стоит вам, Евгений Игоревич, под землю-то лезть?» – осторожно поинтересовался Сизых. «Ничего, надо развеяться, а то засиделся в кабинетах, отвык от полевой деятельности, да и осуществлять руководство операции сподручнее на месте, а то, мало ли, вдруг вы из-под земли мне дозвонитесь». «Полностью согласен», – самым серьезным видом покивал генерал. «А меня тревожит еще и мысль относительно его дальнейших планов», – вклинился Клёст. «Расправившись со своей, а соответственно с моей матерью, то есть выполнив первую часть своего плана, он взялся за вторую, жестоко расправившись с сыновьями Рогозина. Кто следующий на очереди? Не исключено, что дети тех троих, кто помимо Рогозина участвовал в изнасиловании. А может быть, он уже с ними разобрался». «Я, к сожалению, в этой суете не успел пока выяснить судьбы всех участвовавших в изнасиловании», – сказал Виктор. «Дело из архива давно исчезло, а все они, если верить Рогозину, давно покинули наш город. Правда, имена и фамилии двоих он вспомнил, а третьего – только имя. Вот они у меня как раз на бумажке записаны». Полковник протянул руку и, развернув половинку тетрадного листа, пробежался взглядом по буквам. Затем положил бумажку перед Сизых. «Думаю, генерал-майор в силах организовать поиски этих людей и найти следы того давнего дела. Верно, Анатолий Трофимович?» «Так точно», – попытался принять стойку смирно в своем кресле директор регионального УФСБ, но получилось у него это не лучшим образом. «Если те трое и их дети, а таковые у кого-то да должны быть еще живы, то придется установить за ними скрытое наблюдение. Не исключено, что Харьков попытается с ними расправиться». Пусть побудут в роли подсадных уток. «Понимаю, немного цинично, но ведь мы хотим поймать вашего брата», пояснил Мануйлов, заметив взгляд Алексея. Тот кивнул, отведя взгляд. Ничего лучше он предложить не мог. В конце концов, чекист прав. Если другого способа остановить Зиновия, разобравшись с ним раз и навсегда нет, то и нечего строить из себя святошу. Затем Леонченко предложил установить слежку за Рогозиным-старшим. Следуя элементарной логике, хотя не факт, что убийца ее будет придерживаться, кто же знает, что на уме у этого психа. Можно было предположить, что, расправившись с детьми Сергея Федоровича, преступник теперь примется и за отца. Это уже два человека на объект. Сизых пообещал выделить своих людей. Параллельно будут проходить поиски давешних подельников Рогозина-старшего. «Кстати, не могу понять, где Зиновий нарыл обо мне столько информации?» – спросил он. «Это для меня тоже вопрос», – вздохнул полковник. «Вся информация по вам у нас была, но вероятность того, что кто-то из наших людей мог проболтаться, да и знали-то 2,5 человека, все это крайне маловероятно. А получить доступ к досье напрямую он точно не мог. Это нужно было знать пароль к компьютерному файлу, либо к сейфу, да там еще и в помещении, где этот сейф стоит, просто так не проникнешь. Сейчас мы прорабатываем версии ее утечки. Вполне вероятно, что Зиновий извлек эти данные с помощью своего дара, а человек даже и не запомнил, что кому-то показал засекреченные данные. Как бы там ни было, мы должны просчитывать действия кукловода на шаг вперед. Слышали, орлы?» Близнецы одновременно кивнули, словно китайские болванчики, и снова замерли в прежних позах. У Алексея закралось подозрение, что Янис с Петерсом с рождения немые. Они во время знакомства не проронили ни слова. А может, им специально отрезали языки, чтобы они не могли проболтаться о каком-нибудь секрете? Ну и чушь же лезет в голову. Посерьезнее, Алексей, будь посерьезнее. «В общем так», — сказал Мануйлов, глянув на циферблат своих Брайлен Эмердженси. «Мне тут нужно решить еще кое-какие дела с коллегой. Взгляд на вновь дернувшегося Сизых. А через 3 часа вы, Виктор Петрович, звоните мне и говорите, где с вашим диггером будете нас ждать. Кстати, запишите мой номер. Хорошо, теперь вы с Алексеем свободны, и, надеюсь, не нужно лишний раз напоминать, что все услышанное в этом кабинете и в этих стенах должно здесь и остаться».